Глава 15. Ирина занята. Люда, не обратив внимания на слова Курги, продолжала резать курицу на крупные куски. Земцов молча вскинул брови и оглядел комнату, словно хотел спросить, кто это среди нас такой самовольный. Пирогов, все еще сидя на корточках перед камином, не оборачиваясь, сказал: «Это не я. Толкни Белкина», — попросил его Земцов. «Может, у него ключ?» «Это Ирина закрыла», — уверенно сказала Люда. «Почему ты так решила?» — спросил Земцов. Люда хотела ответить, что Гончарова среди всей компании более всего заинтересована в личной безопасности, а значит, в запертых воротах. Но вовремя поняла, что не стоит заострять на этом внимание постороннего человека. И повела плечами. «Мне так кажется. Тогда, может быть, у Андрея?» «Будет он воротами заниматься», — махнул рукой Земцов и, не дождавшись решительных действий от Пирогова, подошел к Белкину и потряс его за плечо. Белкин открыл глаза, посмотрел на Земцова дурным взглядом, зашевелился и зачем-то попытался встать. «Ключ у тебя?» — спросил Земцов. «Какой ключ?» — плохо соображая, переспросил Белкин. «От ворот. Ты их закрывал». «От каких ворот?» Курга терпеливо ждал. Снег на его ботинках быстро таял, и Курга уже стоял в лужице. «Будь другом», — сказал Земцов, взглянув на Пирогова. «Поднимись наверх, спроси у Ирины и Андрея». «Лучше ты сам сходи», — предложила Люда, облизывая пальцы, выпачканные в курином жире. Она сама не поняла, почему попросила подняться наверх Земцова. Может быть, подсознательно хотела, чтобы он переключил свое внимание на нее, убедившись, что Ирина уже занята.